Сушковой. Вблизи тебя до этих пор я не слыхал в груди огня. Встречал ли твой прелестный взор, не билось сердце у меня. И что ж, разлуки первый звук меня заставил трепетать. Нет, нет, он не предвестник мук, я не люблю, зачем скрывать. Однако же хоть день, хоть час еще желал бы здесь пробыть, чтоб блеском этих чудных глаз души тревоги усмирить.